Мы и молимся каждый день, и друг друга увещеваем, что надо молиться, брат, надо молиться, надо молиться, надо молиться. И уже надо, кажется, и лишнее напоминание, что надо молиться. Но это настолько важно в глазах Божьих, и настолько это важная часть нашей практической жизни, что Слово Божие неоднократно напоминает о том, чтобы мы молились. Вот есть некоторые вещи, хотя в Библии их не так много, о чем написано только один раз. Вот один раз написано, вы больше не найдете. А вот о некоторых вещах, о некоторых сторонах нашей жизни вы будете находить очень часто. Вот читайте одно место, просите. Потом прочитайте несколько глав и опять просите. Потом еще несколько раз и опять просите. Почему Господь так сделал? Для того, чтобы мы, если даже невнимательны были первый раз, чтобы на второй раз натолкнулись на это место. А потом третий раз, потом подумали, а что же это интересно, что просите, да просите, да и просите. Просите во имя мое, и чтобы радость ваша была совершенная, просите и получите. И я читаю еще один текст Писания. Это будет Евангелие от Иоанна. И опять просите. 15 глава, 7-8 стихи. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Чем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками? Есть опять просите, но уже подмечено условие. Просите, то просите. Но ответ получите только тогда, если вы во мне пребудете, слова мои в вас пребудут, вот тогда просите и будет вам. А если нет, то что получите? Не хочется сказать, что нет. Но вы не всегда и получали, и я в том числе. Тогда, и может быть, и что сегодня что-то просим, ну и еще не получили. Оказывается, что-то вопрос не такой-то простой. Во-первых, просите во имя мое, и тогда будет вам. А если во имя свое, вы знаете, что... Мы только тогда можем пользоваться именем Господа, когда Он согласен с нашей просьбой. А когда Он не согласен, ничего не получится. Я всегда привожу какой-то пример жизненный. У меня есть племянник. И он когда ко мне звонит, денег одолжить иногда, говорит, я племянник Куркаева. Мне вот нужны вот денег столько-столько-то одолжить. Однажды одна сестра мне звонит и говорит, слушай, звонил твой племянник, звонил вот так и так, и просил денег. Как мне с ним поступать? Я говорю, не давай. Ну что я знаю, что он такой у нас, ну, как говорят, торговец. Торговать любит. Покупает мобильник за $150, потом продает за 40, покупает новый. И я узнал, что он хочет мобильник купить. Чем я? Четверо детей. А ему надо мобильники менять через два. Он вообще ему не нужен. Ну, на мой взгляд. Вообще не нужен. Я ему говорю, не давай. Вот если его жена тебе позвонит, дай, а ему не давай. Несмотря на то, что он просит, я племянник Куркаева. Ну, это уж пропуск для того, чтобы доступ иметь куда-то. Вы же хорошо понимаете, что чье-то имя для кого-то работает. Я говорю, а я не согласен. Мы так можем просить Отца Небесного во имя Иисуса Христа, сказать, Отец, я не согласен. Он то пользуется моим именем. Он говорит, что во имя мое, но я не согласен. Не давай ему то, что он просит, потому что будет беда впоследствии. Будут проблемы. А когда мы в нем сокрыты, Когда от него желание получаем, тогда нет ошибок. Тогда мы просим то, что угодно Иисусу Христу, и тогда его имя работает. Тогда оно действует. Может быть, и в вашей жизни были такие случаи, когда вы, не подумавши, просили во имя Иисуса Христа и не получали. Потому что Христос видел, что это будет во вред. Что это не будет пользы. Это принесет проблемы и трудности. Но не в этом дело. Я именно не на это сегодня обращаю внимание. Я хотел бы обратить внимание на некоторые детали вот этой истины. Просите и получите. Чтобы радость ваша была совершенна. Когда мы просим, может, это проблемы семейные, а может, это проблемы церковные, может быть, это проблемы какой-нибудь другой ячейки нашего общества. Когда Бог устраивает, все так гладко, хорошо получается. Когда мы начинаем, сегодня брат, в частности, говорил немножко на эту тему, что вы выдергивая плевелы, пшеницу не выдергали. Все дело в том, что плевелу не различишь. Вы это знаете, наверное, читали где-то что-то. Покуда не появится плод, вот когда можно различить? По плоду. А до этого времени все одинаково на 100%. Никакой разницы нету. А когда дело касается плода, вот плод уже тогда открывает пустой человек. Но мы никогда никого не отлучали за то, что ничего в церкви не делает. Ну, что было бы, если бы я сказал сегодня у вас, вот ты, брат, ничего не делаешь, я не вижу, я тебе отлучаю из церкви. Вы вообще поднялись бы и сказали, что это такое. Вы понимаете? Вы сказали бы, и мы уйдем из церкви. За что? Ну и правда, за что? Кто его знает? Может, он не делает что-то. Вот он молится целыми днями, а мы никто не знаем. Вот такие случаи Писания говорит, не торопитесь. Когда человек в блуде, человек пьянствует, человек, ну, то мы принимаем меры тогда. Это нормально. Это не совсем вот то. Ну, вы понимаете, о чем я веду речь. Потому что написано так. Вот почему Писание говорит, есть некоторые вещи, которые вы не делаете никогда. Если делаете, будет очень плохо. Будут проблемы и трудности. Но тогда просите. Может быть, это не стоило говорить. Но я все-таки скажу. Я возьму более давний случай, чтобы не касаться сегодняшних вопросов. Когда-то я когда был в Москве, значит, надо было мне взять водителя на работу. Я его брал. Но у меня были некоторые сложности с первым. Ну, хорошие братья все были. Но знаете, иногда они любят посвоевольничать. Где-то поехать куда не надо и так далее, и так далее. И вот Господь мне говорит. Скажи ему, во-первых, заложи однодневный пост и скажи ему, чтобы он никогда никуда не ездил без твоего разрешения. Если он будет так делать, он работать не будет у тебя. А я ему говорю так. Слушай, вот такое дело, тебе надо будет, я никогда не против. Ну, выберешь время и так далее, и так далее. Ты сможешь ездить и делать что-то. Но чтоб я знал. Вот проходит время. Меня посылает, кстати, епископ Союза Объединенного. Там, навстречу где-то было, помните, здание СЭВ, Совет взаимопомощи было еще. Там такая-то встреча была. Ну, надо на 9 часов. Я ему сказал вечером, чтобы 8:30, даже, наверное, раньше, по Москве очень долго ехать надо было, чтобы ты был у меня. Какое время? Нету его. Я сюда, тут где? Нету водителя. Звонит этот самый епископ Николай Тетерев, говорит, дома водителя нету. Он говорит, ну вы что, в самом деле, вы мне все срываете? Я звоню, где ты? Созваниваемся, выясняем. А он говорит, я вот тут на Московском шоссе, у меня шины пробитые. Слушай, А что ты там оказался? Что ты там делал? Да он говорит, меня, а Владимир Моисеевич, это был епископ Российского Союза. Он меня послал встречать гостей из-за рубежа. Вы знаете, в каком состоянии был? Тут дядька, епископ, а тут другой, пусть выше, но там же дядька. Там не шутер скандал был, я был виноват, что я не сделал то, что надо. Я ему говорю, ну слушай, ты работать не будешь, если так будешь делать. Потому что Бог так сказал, что ты не будешь работать. Проходит второе, там, правда, немножко было чуть-чуть полегче, опять мне надо ехать, где ты? А у меня вчера гаги права забрали. Так? Где у тебя забрали права? Мы же с тобой вчера ездили вместе. Ты меня привез домой, там, где надо было. А я еще там и там был. Кто тебя посылал? Владимир Моисеевич. Через неделю приносит заявление на расчет. Я не могу работать. Я его не выгонял. Если бы я его рассчитался, уходи. Вы знаете, что это было бы? Сказал бы, слушай, да я... Он правда, вот кроме этих случаев, он старался. И люди вот то, что они стараются, они ему внимание держат. А то, что провалы, не держат. Я сколько знаю таких случаев, когда Бог конкретно устраивал. Вплоть до того, что бунтовался человек, говорю, Господи, ну, я тут так молюсь редко, я подсказал, говорю, убирай его, потому что ну, я не могу. Проходит полгода, он умирает. Я не совершенно не виноват. Я не просил его смерти, я просто просил, Господи, ну я не могу так. Да? Она вот бы духовные террористы. Ну, наверное, понимаете, что что-то такое. Я говорю, не могу так дальше. И вот Писание говорит, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Иначе вы можете добиться своей цели другими путями, но через противостояние, через то, что кто-то обиделся, кто-то, ну, не понял совсем, у вас будут проблемы. Вы меня хорошо понимаете, о чем здесь написано? Просите, получите бы радость ваша была совершенна. Вот почему надо было понимать, просите, просите, просите. И не только это. Я подчеркну, я еще буду говорить об условиях, когда Бог благословляет. Какие молитвы Он хочет слышать. И еще нечто подчеркну то, что мешает Богу отвечать на наши молитвы. Просьбе к Богу или молитве есть еще альтернатива. Но чтобы сказать таким языком простым, есть еще методы и средства для достижения целей, которые мы хотим достигнуть. Но можно вымолить, а можно по-другому достигнуть. Вы знаете, когда мы молимся, у нас есть цель, правда? Я не думаю, что вы когда-нибудь молились ради того, чтобы молиться просто. Вы что-то конкретно просили. Вот дай мне то, Господь, вот у меня та проблема, у меня вот в этом здесь непорядок. Вы имеете цель. И вы достигаете через молитву. И когда мы молимся, то мы тогда забываем о чем-то другом, тоже не менее важном. Я почитаю то, чем люди пользуются, и мы можем пользоваться. Для достижения целей. И кажется, целей, которые и Господу угодны. Вы знаете, они не всегда бывают правильными. И они приводят к большим потрясениям и катастрофам впоследствии духовным. Вы, наверное, помните, прежде чем я буду читать, я напомню про Якова и Исава. Что Якову принадлежало благословение. Еще в чреве матери. Еще в чреве матери Исав потерял благословение. Потому когда ученики спрашивали, я помню, когда люди обсмеивали этих учеников, они спрашивали, Господи, кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Вы помните это местописание? Иисус отвечал, ни он, ни родители. И мы говорили так, какие они глупые были. Ну как можно согрешить, что не родившись?